Ха, она откинулась в кресле. Не хочешь пересекаться со официантками? Подтрунивая надо мной, спросила Мила. Хотя открою тебе страшную тайну, она наклонилась поближе. Они там больше не работают. Вау, это как? Слухов много. За чашечкой чая, я могла бы тебе поведать о них. Оттопырив палец, как аристократка, она показала, как пьет чай. Все равно не хочется туда идти. Пойдем к Дону, внезапно предложила она. Ну ты помнишь братьев? Дон держит лавочку наподобие китайской походной кухни. Он как-то звал заходить. Я почесал голову. Я не против, но если они знают, что Джи это я, тогда могут возникнуть проблемы. И что ты натворил? Строго посмотрела на меня Мила. Я, ничего, вышел из гильдии, и вся троица меня закинула в ЧС. Последнее я пробурчал под нос. Кстати да, Мила снова откинулась в кресле. Твой уход был самым обсуждаемый. Думаю, лестных слов в мой адрес не было вообще. Скривившись, сказал я. Ага, мне наш глава группы по секрету сказала, что тобой очень разочаровано руководство. КХМ, я не стала влезать и как рыцарь тебя защищать. Разведя руки, сказала Мила. Десерт не получишь. Пафосно отвернувшись, с улыбкой сказал ей. Ах ты, воскликнула она, замахиваясь на меня. Что-то сегодня вы шумные. Раздался голос дяди Грига, выходящего из кабинета. «Извини, дядя», — сказал я. «Прошу прощения», — сразу же сказала Мила. «Да, я шучу», — рассмеялся дядя Грег. «Джо, ты закончил с разборками, сегодня закончу и начну чистить порты», — отчитался я. «Готовить их к новым капсулам?» «Нет», — покачал головой старик. «К шлемам. Это новая игра, безграничный мир, становится слишком популярной. Все комнаты оборудуются эксклюзивными шлемами. А так можно?» — спросила Мила. «Они же индивидуальные?» «Можно. Специальная модификация для игровых клубов. Некоторые не могут себе позволить играть за такие деньги». Старик присел рядом с Милой. «Я от знакомых узнал, что скоро 1000 за регистрацию будет упразднена, а все, кто регистрировался в этот период, получат игровые бонусы. А абонентская плата?» — спросил я. «Не знаю, но думаю, она как раз и останется», — сказал дядя Грег. «Вы собирались пообедать? Принесете старику супчика? Без проблем», — кивнул я дяде. «Еще что-то? Нет, этого хватит. 2 дня не ел первого, а сегодня нужно закончить с бухгалтерией», — пожаловался старик. «Добро пожаловать», — раздался знакомый мне голос, когда мы вошли в небольшую кафешку у Дона. «Привет, Дон», — помахала рукой Мила. «О, привет, проходи». Стоящий за прилавком с едой Дон пригласил ее присесть. «Ты не одна?» «Да, это мой друг, Джон. Ты его видел? Он работает в клубе». «Джон, это Дон, владелец кафе», — представила нас друг другу Мила. «Приятно познакомиться», — сказал улыбающийся Дон. «Угу», — кивнул я. Разговаривать с ним было опасно. Под изумленным взглядом Дона Мила быстренько сказала: «Дон, нам пообедать на твое усмотрение и суп с собой для дяди Грига». Сделала заказ она. 10 минут. Попить что будете? Чай, кофе, колу, пиво?» Закидывая в кипящую воду лапшу, спросил он. «Чайку». Скосившись на меня, с хитрой улыбкой сказала она. «Дон, как там в столице?» «Гораздо лучше». «Занимаясь готовкой», сказал он. «Играть там интереснее. Много квестов, данжей. Я вот хочу затащить этого молчуна в игру», ударив меня в бок, сказала Мила. «Но он не хочет. Зря. БМ реально классная игра». В таком духе мы провели весь обед. Они говорили, а я молчал и угукал в нужные моменты. Закончив свою смену, я вернулся в игру. На моем счету в шоп-магазине было 650 бонусов, которые я был бы не прочь потратить. Открыв раздел для 10-50 уровней, стал просматривать доступное. Здесь был гораздо больший выбор, чем для новичков. Помимо стандартной еды с бафами, которые давали не плюс 2, а плюс 20, тут было множество новых вещей. Редкий камень заточки, 50-30% заточки, 60% шанс неудачи, 10% слома оружия. Редкий камень зачарования, 10-30% шанс заточки, 60% шанс неудачи, 10% слома оружия. Хорошие камни, при учете редкости выпадения лучших, подумал я, просматривая дальше. Разнообразные свитки меня мало заинтересовали, но кое-что все же привлекло внимание. Ускоритель адаптации, 100, повышает получаемый уровень на 10% в течение часа. После смерти эффект пропадает. Усилитель навыков, 300, повышает скорость прогресса определенного навыка на 50% в течение суток. В день можно использовать только один. После смерти эффект пропадает. Редкая молчаливая удача 1000 в течение часа повышает шанс выпадения редких вещей на 10%. При этом персонаж не может говорить. После смерти эффект пропадает. Уникальная молчаливая удача 10000 в течение часа повышает шанс выпадения уникальных вещей на 1%. При этом персонаж не может говорить. После смерти эффект пропадает. Капля бесконечности 500, использовав ее, в течение 3 часов, вы можете воскреснуть без потери опыта. Откат 6 часов, после воскрешения, эффект пропадает. Капля смерти 50, находясь в инвентаре, позволяет воскреснуть на месте. Откат 1 час. Набор магического черчения 500, 100 штук, используется в начертальных навыках. Кусочек из книги мирных людей 1000 позволяет очистить свою историю убийств игроков. Максимальное очищение 100 убитых игроков. Страница из книги мирных людей 100000 полностью очищает историю убийств игроков и НПС. Ссылка на список исключений. Эссенция крика неудачника 10. После использования есть не нулевой шанс приманить уникального монстра. Кусочек кожи титана 800 требуется для ритуала усиления. Кусочек мозга титана 800 требуется для ритуала усиления. Рог призыва монстров 100. 5 использований. Позволяет призывать всех монстров в радиусе 200 метров. Не действует в подземельях, на боссах и квестовых монстров. Выбор был огромен, но только эти вещи меня заинтересовали своей уникальностью. Потратив 50 баксов и 45 бонусов, купил себе две капли смерти. Мой статус в шопе перешел из бумажного на картонный еще при покупке поберушки. На все остальные бонусы пополам с деньгами, закупил еды, бафающей магию на плюс 20. Вышло 10 штук. Пригодится мне в спидране. Глава 70. Профессии. 100 кредитов с человека. Бафы плюс 10 ко всем 4 статам. Кричал я, стоя около восточного выхода. Перед прокачкой у меня было пару часов свободного времени. Вот их я и решил потратить на подработку. Клиенты были, многие узнавали меня, так как они уже пользовались моими услугами. Даже баферы не отказывались получить недостающие бафы. Мало кто обладал суммой в 200 для улучшения 4 бафов. С каждым днем в Архан прибывало все больше и больше людей, что не могло не радовать. Однако для моего бизнеса этого было недостаточно. Сумма долга Валентину не уменьшалась, а только увеличивалась. Приходилось использовать альтернативные источники заработка. Мои мысли все больше и больше склонялись к получению профессии. Несмотря на то, что я не смогу получить высшее звание в профи, мне все равно будет доступно звание мастера. Не самое высокое, но достаточное, чтобы получать копеечку в свой карман. Градация званий профессии выглядит так. 1. Новичок 1-100. 2. Умелец 1-1000. 3. Мастер 1-10000. 4. Творец 1-100000. 5. Профессиональное имя. Великое достижение. Получение каждого очка навыка довольно трудоемкий процесс. По заверениям форума, как только ты находишь учителя, он может тебя прокачать с новичка до мастера. Если бы все было так просто, то все бы бегали мастерами проф. Вся суть и трудность в том, что учитель лично оценивает вашу работу, выдавая очки. Максимальную оценку получил рыбак, который поймал огромного водяного монстра. Ему выдали аж 5 очков профессии. Пока еще никто не добрался до творца, застряв на мастере, полученном от учителя. После получения этого звания, за вами наблюдал еще более строгий учитель, игра. Ваши вещи должны быть не ниже редкого качества при создании. Для каждой профессии, конечно, детали разнились, но суть оставалась одной. Эта градация была предоставлена сразу несколькими пользователями и не была опровергнута администрацией. Пользователи до сих пор спорят, что дает профессиональное имя. Ведь каждая профессия дает прирост к одной из характеристик. Та же профессия кузнеца дает прирост к телу. Список доступных профессий скрупулезно собирался в одной теме, которую я пару дней просматриваю. Несмотря на мое желание получить денег с профессии, я хотел бы получить прирост к нужной характеристике. Хотя в последние пару дней не могу определиться, к какой. Разум приоритетен, но я все очки характеристик, полученные за уровни, вкидываю туда. Также бонус класса дает плюс 1 за каждый уровень. Поэтому мне с некоторых пор стало интересно получение прибавки к магии, но вся загвоздка в том, что профессии, дающие прирост к этой характеристике, редкие и дорогостоящие. Создатель свитков, название профессии говорит само за себя. Это самая доступная для меня профессия на данный момент. Начальное обучение – 100 000 кредитов единовременно. За каждую оценку учителем – 10 000. Пособие по получению этого класса было написано 3 людьми и сходилось во всем. Так что не было причин не доверять этому. Батарейка или заряжающие вещи, слухов, где получить эту профу, много, но ни одного похожего. Учителя, которые выдавали эту профессию, пристают обучать. Всего в игре зарегистрировано около 100 батареек. Профа суперклассная, ведь с помощью нее из очарователя вещей можно создать артефакты. Но и без этого можно создавать вещи, которые будут похожи на бутылочки маны. Магический ювелир, один учитель, который берет одного ученика раз в неделю. За стоимость обучения у него придется побороться на хаотичном аукционе, устраиваемом самим учителем. Последний раз стоимость обучения была продана за 12 миллионов. Всего несколько человек обладают этой профессией. Ведущий целитель, каторжная, 24-часовая, 7-дневная работа, которая требует полной отдачи. Доступна любым классам, обладающим исцелением или восстановлением. Единственная профессия, которая отнимает набранные очки до окончания обучения. Если ты выдерживаешь 7 дней беспрерывной прокачки, то получаешь мастера. Перерыв в день может быть не больше 3 часов. Всего один человек прошел полностью марафон, получив звание мастера. Остальные откатываются по новой или меняют профессию на другую. Иллюзионист, получается, у бродячего фокусника в столице. Тебя никто не учит, а дается одно умение, которое тебе нужно использовать. Каждое дополнительное умение профессии стоит 1 миллион. Прокачка зависит от настроения смотрящих представление НПС, не действует на игроков. Вот и весь список доступных профессий с атрибутом магия. Для меня самая простая в получении профа – это создатель свитков, но по подсчетам игроков, выбрав эту профессию, потребуется около 2-3 миллионов, чтобы дойти до мастера, с минимальным количеством неудач. А вот окупаемость обучения будет меньше 100 тысяч. Один донатер написал, что на мастере появляется первый отклик от профессии. Свитки с навыками, которые он продает, очень неплохо расходились. Минусом всего этого было то, что навыки выше редкого запечатать не удается, да и сами редкие навыки с минимальными шансами. Новичок дает плюс 10 после максимальной прокачки. Умелец плюс 100. Мастер плюс 1000. Поднятие характеристики шикарное, но где найти столько денег и времени на все это? С ужасом думал я. Еще чуть больше миллиона нужно вернуть Валентину, а я думаю о получении профессии. Ну не идиот ли? Глобальное оповещение. Гильдия 13 установила рекорд муравейника 55 минут 1 секунда. Первое скоростное прохождение муравейника, подумал я. Валентин, Джи, понимаю, что у тебя есть еще час свободного времени, но ты мне нужен, Джи. Я у восточных ворот, бафаю народ. Валентин, отлично, вот и припекло. Усмехнувшись, подумал я, народ, последний баф и я ухожу. Собираемся в рейд, крикнул я. Планы поменялись. Сегодня нам нужно установить 2 рекорда, сказал Валентин, при сборе. Сегодня с нами 2-я половина группы, будем отрабатывать полное прохождение на трудном уровне. Знакомьтесь, заливай. Темный священник, невысокого роста парень с образом ловца покемонов. Образ завершала поберушка Пикачу. Капитан Д, рыцарь щита, относительно скрытый класс, но больше 10 человек смогли его получить, и в топе капитан был в 5. 2-метровая туша, полностью закованная в сталь, с охренно огромным стальным щитом. На его фоне карт выглядел маленьким мальчиком с деревянным щитом. Кас, класс высший призыватель элементалей, девушка, которая призывает с 10 элементалей поддержки и атаки, таких, как она, называют ягозами. Стоять на месте ей было скучно, поэтому она обходила всех, но не перебивала Валентина. Ална, берсерк клана топора, 2 топора, оголенный торс, мужик выглядел брутально, первобытная мощь так и перла из него. Кацушита, воспламеняющий, скрытый класс мага огня, представитель восточного народа, маленького роста, где-то около 140-150 см, одетый в алый, расшитый бисером в виде пламени, халат. Они все 19 уровней. Нам нужно отточить зачистку 5. Работаем группами, сопля на команде капитана, раздал указания Валентин. Первый заход делаем на легком. Ставлю таймер. Глава 71. Спиедрун муравейника. Первый заход. Вы прикалываетесь? Спросил Валенин после того, как мы все умерли. Ладно, мы слились на матке, а вы то как сдохли, а че тут сделаешь? Валю, у нас танк появился прямо в куче кислотников. Сказала Кас, я те че должна была сделать, мои няшки не смогли их продержать больше двух атак, писец. Погнали снова, сказал Валентин. На легком уровне нам шло очень мало опыта. Мало того, мы никак не могли скоординироваться, чтобы выйти к матке вместе. Это был третий заход в данж, и мы умерли под огромным количеством миньонов матки. Их было не просто много, а охренеть как много. Первую волну мы успели задавить, но вторая и третья. Впятером было нереально справиться со всем этим. Когда же мы убивали ее вдесятером, невозможное становилось возможным. В первом заходе все было неплохо, но мы отстали от команды капитана. По таймеру выходил запас в 20 минут, но на деле получилось пройти легкий режим за 55 минут. Этого было слишком мало. Второй заход и команда капитана застряла в лабиринте. Неизбежное зло, но нужный проход оказался чуть ли не в самом начале их прохождения. Итог забега – более полутора часов. В третьем заходе мы начали бить матку, так как получили сообщение, что команда ребят подходит с другой стороны, зачищая последнюю пещеру. Итог, появившийся босс муравей-танк, и все мы умерли. Клянусь всеми богами, если мы запорим это прохождение. Валентин строго посмотрел на нас, Кеп. Он посмотрел на здоровяка, снизу вверх. Не хочу напоминать, но ты твою мать, танк, а не ДД. Так делай свою работу. Не давай Тришу к нам подойти. 10 часов беготни и 8 заходов. Если не появлялись скрытые боссы, то все было в порядке и мы стабильно укладывались в час. В последнем заходе мы получили 20 уровней и теперь стояли на выходе, слушая разнос Валентина. А ты, Кас, я тебе сколько раз говорил, бей, а не сиди и защищай эту консервную банку. Девушка смотрела с вызовом на Валентина. Создавалось ощущение, что они ведут свой молчаливый бой. Алло, подойдя к варвару, Валентин выдохнул. Ты тупой, вот скажи мне, тупой или просто прикалываешься? Да, нормальный я, красавец с горой мышц, скрестил руки, злобно смотря на Валентина. Тогда какого хрена ты полез в самую толпу и врубил неистовство? Заорал на него Валя. Танки с тебя в этом состоянии не могут снять мобов и ты в списке агро вырываешься на первое место. И дохнешь, как нуб. С каждым словом, гигант хмурнел. Столько лет знакомы, а ты все играешь на тупых классах. Валентин, хватит, спокойно сказал Кацушита. Облажались, но на то и пробовали. Кацу, не дергай его. Положив руку на плечо, на ухо ему сказал Карт, не давая Валентину вставить слово. Ща порит и пойдем. Это его мантра перед боем. Ты ща достебаешься, Карт. Сразу же переключился на Карта Валентин. Я че, я ничего. Подняв руки, отошел танк. Слушайте, старики. Выдохнув, Валентин обратился ко всем. У нас саппорты единственные, кто не облажался, выложившись на все 100 и больше. Заливай смог вытащить нас из задницы с кислотниками, а джижоп урвал для вашего выживания. Соберитесь. Мы идем на спидран. Заряжаемся и я запускаю. Действуем по плану А. План А был выстроен на использовании умений всех в группе. Я же выступаю в роли хила и бафера. Мое неучастие в плане основного бомбардира было из-за того, что у нас было два заказа. Первый – прославить одну гильдию, позволив ей засветиться на всю игру. Второй – поставить неубиваемый рекорд для богатой гильдии. Если в первом заказе мне не нужно было вступать в гильдию, это сделали все ребята, то во втором именно я, в одиночку, вступаю в гильдию. Меня будут сопровождать 9 человек, опять же наших, которые вступили в нее до этого. В скоростном прохождении была лазейка, которую нам рассказал Валентин, и которую мы отрабатывали все эти 10 часов. На первом же перекрестке, где основная дорога разветвляется на 3 пути, нужно разделяться и идти двумя. Один из 3 путей ложный и в нем либо разветвленный лабиринт, приводящий в никуда, либо скрытый босс, не дающий ничего, кроме задержки и траты маны. «Топаем, топаем!» – покрикивал Валя. «Кеп, твой крайний правый, мы в центр!» – скомандовал Валентин на тройном перекрестке. Центральный в большинстве случаев всегда был правильным путем, а вот крайние постоянно менялись и не было никакой системы в этом. И в этот раз все прошло по маслу, мы вышли в комнату к боссу. Очень повезло, что это была сопля, именно против этого босса была сильна наша группа. Карт, на 20 уровне, получил почти полный сет на сопротивление химии кислотников. Его снаряжение не сильно страдало под напором толпы красных муравьев. На 20 все в группе сменили снаряжение, даже мне выдали погонять пуху, так как сет у меня был круче 20-го. Боевое писание оракулов, плюс 14, редкое, 20 уровень, только для оракулов, плюс 80 к разуму, плюс 99 к магии, маг-атака, 157, физ-атака, 51, обычня, не сетовая, пуха, которая была заточена, не знаю и знать не хочу, сколько в нее вбухано денег. Выглядела она как большая книга, из которой торчал кинжал. В ближнем бою используется кинжал, который светился насыщенно синим цветом. «Дальше, дальше, не стоим!» — крикнул Валентин, после убийства сопли. Глобальное оповещение. Гильдия Кровавые установила рекорд муравейника 49 минут 20 секунд. «Очень неплохо», — сказал довольный Валя. «На 6 минут быстрее предыдущих». Он еще что-то говорил, а у меня появилось сообщение, после установления рекорда. «Вы уже обладаете одним рекордом прохождения, имея уникальный сет. Ваша награда за удержание второго рекорда – перстень лучшего спидранера муравейника. Как только любой ваш рекорд будет перебит, кольцо исчезнет». Глава 72. Иерархия наемников. После первого прохождения мы отправились в город. «Валь, на пару слов», – попросил я. «Да, что-то случилось», – настороженно спросил Валентин. «Плохого ничего. У меня к тебе очередная просьба. Каждое слово давалось мне с трудом. У меня несколько навыков достигли максимума прогресса. Так купи кредитов», — спокойно предложил Валя. «Понял», — сразу согласил я. «Когда на второй заход? Пока не знаю», — пожав плечами, ответил он. «Перевод денег пройдет и сразу же. Мне на работу скоро. Время почти 12. А, черт, забыл про это». Он задумался. «Можешь оставить свой номер для связи? Я позвоню, как нужно будет зайти». Этим вопросом он поставил меня в тупик. «У нас же был уговор, что я с 10 вечера до 12 утра работаю на тебя. Остальное время мое личное». «Джи». Он приобнял меня. «Ты действительно хочешь просрать возможность заработать пару тысяч вечно зеленых? А вот с этого момента поподробнее». Заинтересованно стал слушать его. 2000 за рекорд», — сказал Валя. «И если рекорд не побьют в течение недели, еще 1000. А если его вообще никогда не побьют, то сколько?» — спросил у него. «И я не шучу, если парни из этой гильдии не облажаются, то перебить рекорд без меня будет невозможно». Я был в себе уверен, потому что наконец-то смог улучшить свой мифический навык. Инь-янь, плюс 1. Инь, черный шар. Проклиная и ударяя врагов, вы накапливаете силу инь. Сила инь, высвобождаемая энергия, притягивает всех врагов в радиусе 200 метров, и в течение 10 секунд взрывается, нанося 200 000 магию урона. Расход маны 30 000 МП. Янь, белый шар. Излечивая и благословляя, вы накапливаете силу янь. Сила янь, примененная на цель, полностью восстанавливает здоровье и снимает все проклятия, даруя иммунитет ко всем атакам и проклятиям на 10 секунд. Расход маны 30 000 МП. Максимальное число улучшений 10. Команда тоже важна. Спокойно ответил на мои пафосные слова Валентин. В любом случае нужно будет убить соплю, сам понимаешь почему. Если попасть на скрытого босса, неважно. Валь, у меня хватит урона уничтожить их всех. Спасет только бабл или полное игнорирование магического урона. Никто из мобов этим не обладает. Не я ставлю цену. Печально выдохнул, сдавшийся, Валентин. Общие награды 5000, две из которых мне, как лидеру группы, 3 твоих. И я с тобой говорю откровенно, только потому, что ты мне нравишься, как человек. Скажи тем, кто договаривается, чтобы брали больше. Эти рекорды никому не побить без меня. Раздувшись от гордости, сказал ему. Увы, но уже на следующем данже твоя способность будет бесполезна. Усмехнувшись, сказал Валя. От шока я не мог ничего сказать. Там подземелье, где не собрать боссов в одной комнатке. Пещеры гоблинов. Узкие, небольшие пещерки и сотни мелких тварей, которые так и просят смерти. Ах, да, там еще и шаманы, которые проклинают. Не убил хотя бы одного, через минуту ты сдохнешь. Вот как-то так, хорошо спустил с небес. Грустно сказал я. Не переживай, зато боссов с тобой убивать будет проще. Похлопав меня по плечу, он убрал руку. С твоим навыком мы спокойно сможем удерживать поток клиентов. Давно хотел пойти на повышение. В смысле, в нашей организации ранговая система. Я недавно получил титул графа. Если проявим себя и будут заказы именно на нашу группу, то я стану новым лордом». Он замялся, но добавил: «30-м, конечно, но это уже очень и очень хорошо. А я, какой ранг?» Поинтересовался у него. «Вольнонаемный рабочий, сквайр, но ты дергайся из-за ранга», поспешил утешить меня Валентин. «Он такой у всех, кто состоит в сплоченных группах. Карты ребята тоже сквайры, хотя работают со мной уже больше 3 лет. Я не парюсь», улыбнувшись, сказал ему. «Получается, вся группа работает на твой престиж? Если в общем, то да, самому можно дойти до виконта. Это потолок для солиста. А какие вообще ранги есть?» «Император, создатель, основатель всей нашей организации. Таинственная личность, я тебе скажу, но всегда наблюдающая и трезво оценивающая всех. 5 принцев, 10 герцогов, 29 лордов. Дальше идут графы, маркизы, виконты, бароны и сквайры. Последние 2 ранга отличаются лишь тем, что одни имеют свою группу при вступлении, это бароны, а другие нет, сквайры соответственно. Долго, муторно и скучно», выдал я, прослушав эту лекцию. «Скинул тебе в личку номер, позвони, когда они перекинут деньги». Неловких ситуаций не произошло. Это я о том, что мою смену мне не позвонил Валентин, и мне не пришлось отпрашиваться у дяди Грига, а вообще смена прошла отлично. Закончив с разборкой и чисткой портов, получил премию, что приятно упало на мой счет. Вернувшись в игру, сразу же получил сообщение: «Ваш долг был закрыт». Не веря своим глазам, написал Валентину: «Джи, привет, мне пришло сообщение о том, что мой долг закрыт». «Валентин, привет, только сильно не трепись об этом, решил тебя поощрить за старания. Подкупаю, конечно, но кредиты в долг давать больше не буду. Ты теперь парень обеспеченный, сам зайдешь и купишь их». «Джи, это нарушит все мои принципы, но я тебя понял. Спасибо большое, Валентин, но посох тебе все равно придется вернуть. Деньги обещают перевести через 2-3 часов. Будь готов, Джи». «Ок, жду». Сам же я отправился к кузнецу. Решение заточить свой уникальный комплект плотно засело в голове. «Требуется 8 камней зачарования», выдал мне куб при попытке улучшить мой комплект. Стоя в мешковатых штанах и безмерной рубахе, которые появляются при снятии одежды, я закинул недостающие 7 камней. «Неудача. Еще 8 камней. Неудача. Неудача. Неудача». Потратив 100 тысяч, мне наконец-то повезло и появилось сообщение об улучшении. Сет молодого пастыря Велготми, +1. Статы сета немного подросли, но я не стал прокачивать дальше. У меня осталось еще 150 кредитов, а шансы на точку обычными камнями слишком уж невелики. Народ, стоявший в кузнице, отходит от меня все дальше, видя черные вспышки неудач. Уже собравшись идти на свое любимое место у восточных ворот, мне пришло сообщение от Валентина. «Валентин, деньги готовы, жду тебя у замка классов. Джи, скоро буду, иду из кузницы». «Ну, вот мой шанс, главное не облажайся, Джо, ты справишься». Похлопав себя по щекам, настраивался на спидран. Глава 73. Спидрун муравейника. Второй заход. Около входа в замок классов меня ждала очень колоритная группа людей. Встреть я такую на улице, тикал бы без оглядки, по пути откидывая все на своем пути, чтобы замедлить вымышленную погоню. Бомж, натуральный бомж, вокруг которого летают мушки и краем глаза кажется, что идет зеленый дымок. Он развалился на входе и клянчил кредиты у выходящих из здания, хватая их за ноги. 2 огромные 2-метровые девушки, которые были закованы в броню амазонок. Одна держала щит в левой руке, а другая в правой. Их развитые, огромные мышцы пугали всех окружающих своей реалистичностью. Подойдя ближе, я, кажется, заметил, как их вены пульсировали при движении. Позади девушек стояла татуированная магичка. Вроде ничего необычного, только вот когда она посмотрела на меня, в ее глазах не было зрачков, и они были цвета потухающего костра. Мужик, одетый как индеец, носил за своей спиной винтовку. Он разговаривал с Валентином. Клоун, одетый в странные надувные доспехи. Он развлекался, корча рожи своему соседу. Соседом клоуна был среднего роста мужичок. На нем было надето кимоно, а за его поясом находились 2 деревянных меча. Самыми невыделяющимися были 2 мужичка, одетые и выглядящие нормально. Только бандитские рожи портили их образ. Всех этих 9 объединил один значок гильдии – Gold. Если бы не это, их можно было бы принять за отдельных личностей, что собрались около входа по совершенно разным причинам. «О, Джи, мы тебя ждали», — крикнул Валя, увидев меня. «Народ, знакомьтесь, это тот самый Джи. «Джи, это ребята Камачи». Он кивнул на индейца. «Рад знакомству». Подойдя к индейцу и Валентину, поклонился остальным. «Хрена ты вежливый», сказала татуированная девушка. «Мама, перестань», хором сказали две великанши басом. «Ах вы, сколько раз я вам говорила не называть меня так при чужих». Подойдя к ним, она вдарила им по животам, но они даже не заметили. «Прости», хором сказали они. «Ладно, передаю его в твои руки, Кам». Хлопнув по плечу индейца, Валя посмотрел на меня. «Удачи, угу», кивнул я. «Не переживай», слегка растягивая слова, сказал Камачи. «Не ервничать, не стоит, мандраж». Пожав протянутую руку, сказал ему: «Командуй, прими запрос. Игрок Камачи приглашает вас в гильдию Голд». «А, отлично». Индеец поправил лямку винтовки. «Идем в Данжион. Че как новенький». Подошла ко мне татуированная. «Меня зовут Белиал. Я». Она поперхнулась, но прокашлившись, сказала: «Мать этих двух красоток». Она махнула на великанш, Баби и Буби. Великанши ухнули, но не перебили мать. «Бомжару зовут Васька. Даров, мелочи не подкинешь, бухнуть ни на что». Сразу подкатил Васька, но был откинут пинком Белиал. Нах срыгнул. Рыкнула на него она, представляя остальных. «Тот что клоун, мурдла. Приветик». Помахал мне ручкой клоун. Я же кивнул ему. «Те, что плетутся сзади». Она показала на нормальных. «Портуша и Матриша. Белка, ты охренела в конец. Хрен мы тебе нальем больше», — заорал тот, кого представили Матриши. «Мы мотаны патрона». «Да, да, я так и сказала, усохните», — крикнула она в ответ, махая рукой. Молчаливый, но с сочным прессом. Она закатила глаза. «Наш двурукий ДД, Ник. Хватит по мне сохнуть, Белка». Буквально в два шага догнал нас мечник. «Я не могу быть с тобой, ни здесь, нигде бы то ни было. Помечтать нельзя». Прильнув к нему, была сурово отвергнута Белиал. «Ну а нашего Камачи ты уже знаешь, капитан, вождь, отец моих детей, Вранье», — раздался растянутый голос Камачи. «Мечты, так вот, о чем я, расскажи о себе». «Пресс есть, бицуха, может, икры накачаны?» — ощупывая меня, спросила Белиал. «Я обычный парень», — слегка смущаясь от прикосновений, сделал шаг в сторону. «Может, перестань меня лапать, не обращай внимания», — сказал Ник. «Она нимфоманка, даже ее дочери так говорят. Я просто любвеобильная», — фыркнула Белиал. «А, я разве не так сказал?» — усмехнувшись, спросил Ник. «Ты новенький, но вокруг тебя собрали элитную группу. Меня это смущает». Улыбка пропала с его лица. «Хоть я и новенький, но в данном случае без моего участия будет слишком маленький задел в рек», — не успел я договорить пафосно, как был перебит Белиал. «Мальчик, мы тут не шкурки от бананов собираем». Ее серьезный тон резко контрастировал с ее предыдущими действиями. «Даже без твоего участия мы сможем и поставим неубиваемый рекорд. Ты всего лишь страховка Кама, не более. Белка, солнышко, полегче», — сказал Камачи, не оборачиваясь. «Его силу нужно признать. Ок, молчу». Показав закрывающий рот жест, она отошла к дочерям, оставив меня с мечником. «Все равно, молодой», — сказал Ник, смотря на меня, — «выпендриваться не стоит перед своими же». Белка была права, говоря, что ты лишь гарант, не более. Сказав это, все замолчали или стали разговаривать друг с другом. Мне же на их слова нечего было сказать, я о них не знал ничего. Черт возьми, да кто они такие? Шокированно думал я на протяжении всего забега. Все начиналось довольно мирно. Перед входом, явно для меня, Камачи рассказал тактику и мою роль в этом всем. Так как особо для меня ничего не поменялось, я ее слушал в полуха. Матаны патрона оказались синами, которые по пути переоделись в свою броню. Они при прохождении отвечали за правильный путь. Под моими бафами они передвигались очень быстро. Они смогли определить правильные два пути, по которым мы прошли. Белка с дочерьми взяла на себя один из проходов, сильно меня удивив. Остальные, вместе со мной, двинулись напрямую к матке. По пути нам попался скрытый босс, муравей-танк. Не став его ковырять, мы притащили его к матке. Так как мы шли более длинным путем, Белка с дочками уже успела добраться до матки с толпой мобов за спиной. Восседая на одной из дочек, она кидалась заклинанием в стрекоз. Сины вместе с Камачи стали помогать ей. Бомж с клоуном же тащили на себе паровоз из боссов и мобов. Вбежав в зал с боссом, там стало тесно. «По моей команде», — неожиданно сказал Ник, встав рядом со мной. «3, 2, 1, давай. Сила начала, сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах. Явись». Я тут же прокричал заклинание. Черный шар стал больше в размерах, а мой столкман мгновенно ухнул в ноль. Пролетев над головами муравьев, он стал засасывать всех окружающих в себя. Даже огромнейшая матка стала двигаться к черному шару инь. Не ожидавшие такого поворота ребята, с ужасом стали втягиваться в толпу мобов. Сестры-гигантки неожиданно покрылись белоснежным светом и смогли вытащить и себя, и мать, подбегая ко мне. «Чезанах», только успела сказать белка. «Сила конца, сила исцеления, сила жизни, сила, дарованная духами предков, сила, останавливающая богов. Спаси!» — прокричал я, вешая на клоуна бабл. И на последней секунде тика до взрыва успел кинуть духовное спасение на бомжа, спасая и его. Раздавшийся беззвучный взрыв на мгновение раскидал и подкинул в воздух части тел муравьев. Глобальное оповещение. Гильдия Голд установила рекорд муравейника 21 минута 37 секунд. Твою мать, это было неплохо. Хлопнула меня по плечу белка. А очень хороша. Главное, никто не ее умер, сказал Камачи, выйдя из расщелины. Да ты че, Кам, мы использовали капли. Пожаловался патрона. Этот псих убил нас. Меньше нытья, сказала белка. Мы справились, и награда неплохая. На мой класс я еще не видела сетов, тем более уникальных. Нам тоже нравится, сказали гигантки. Спасибо. Они схватили меня, да так, что кости затрещали. Девочки, цыц, дайте маме потискать. Вырвав меня из лап дочерей, Белиал попыталась меня поцеловать, но, отпихиваясь руками и ногами, мне удалось вырваться под ее разочарованный вздох. Глава 74. Начало игровых выходных. Беру свои слова назад. Ты неплох, сказал Ник, протягивая руку. Неплохо сработано. Спасибо. Улыбаясь, я пожал его руку. Хороша, затянул Камачи. Белка, лады, кивнула ему Белиал, а затем обратилась ко мне. Нам нельзя выходить из гильдии пару дней, так что, будь добр, не выходить. Валентин в курсе. Без проблем. Я свободен, спросил у них. Да, и спасибо, неожиданно серьезно сказала Белиал. Если нам будет нужна твоя помощь, нам обращаться к тебе? Полуопросительно спросила она. Можете и ко мне. Пожав плечами, сказал ей, но лучше через Валентина. Жаль, но мы тебя услышали. Пока. Она улыбнулась, обнажив заостренные зубы, чем меня слегка напугало. Интерлюдия. Без этого хила теперь ни один спидран не обойдется, сказал Ник, смотря в спину уходящему Джи. Нереальное умение, но контрится обычным баблом, сказала Белиал. Он очень важен в ПВ-контенте, но что насчет ПК? Как обычно, мальчик для битья, у него неплохой контроль, сипло сказал бомж. Он успел кинуть два своих бабла перед взрывом, точно подгадав время. Если Валя и правда его подобрал недавно и он новичок, учится он быстро. Мат, обратился Ник к одному из синов, не тупит, но инфы мало. Бандитская рожа приобрела задумчивое выражение. Можем отдать заказ на болото Валентину, а там решим. На этом и порешим, сказал Камачи. В город. После второго установленного рекорда мне пришло сообщение, от которого я поначалу отмахнулся. Вы перебили свой предыдущий рекорд муравейника, более чем на 10 минут. Награда плюс 10 к удаче. Неплохой бонус. В следующее прохождение нужно будет действовать так же. Радостно думал я. Валентин, переслал тебе твою долю. Пару дней отдыхай, но не выходи из гильдии и не создавай им проблем. Свяжусь с тобой, как понадобишься. И да, выше 30 уровня старайся не уйти. Джи, спасибо. Получил. Понял. Коротко и со вкусом. Все идет неплохо, однако, проблема с кредитами никуда не делась. Долг мне Валя простил, но для того, чтобы улучшить навыки, нужно еще больше. Придется немного потратить денег на покупку кредитов. Боже, как же не хочется делать этого, размышлял я, направляясь к замку классов. Открыв навыки, стал подсчитывать, сколько мне нужно денег на улучшение. Исцеление 4, 10 100%, самоусиление 3, 20 100%, проклятие движения 3, 40 100%, благословление скорости 3, 50 100%, духовный удар 4, 11 100%, восстановление 1, 100 100%, массовое исцеление 1, 100 100%, массовое восстановление жизни 1, 100 100%, духовный щит 1, 100 100%, духовное спасение 1, 50 100%, массовое благословление тела 2, 100 100%, массовое благословление разума 2, 100 100%, массовое благословление магии 2, 100 100%, массовое благословление удачи 2, 100%. Массовое проклятие движения 2. 100%. Массовое проклятие сковывания 2. 100%. Массовое отравление 1. 100%. Темный духовный удар 2. 100%. Сотворение духа жизни 1. 0-100%. Сотворение духа маны 1. 0-100%. Быстрое воскрешение плюс 4. Кровавая мана плюс 5. Инь-янь плюс 1. Магия плюс 5 к магии. Разум плюс 5 к разуму. Тело плюс 5 к телу. 12 навыков, требующих повышения. Даже в своих мыслях я почувствовал отчаяние. Это выходит почти 1,5 миллиона кредитов. Зайдя на страничку продажи кредитов, посмотрел на цену. Она колебалась, но среднее значение было таким. 600 кредитов равно 1 писец. Тратить 2000 баксов, чтобы улучшить свои навыки. Шокированно подумал я. Это 2000 визнозеленых я был должен Вале, и он мне их так легко простил. Жесть, а не игра. Лучше уж как-нибудь сам. Здравствуй, Джи. Вывело меня из ступора приветствие Алисии. С чем пожаловал? Привет, Алисия. Можешь дать расклад по улучшениям, с учетом приобретения книг навыков у тебя. Попросил я у нее. Хорошо. Положи руку. Положила она дощечку передо мной. А во. Неплохо, очень неплохо. 12 навыков. Будешь улучшать все, или тебе цену за каждый отдельно? Спросила она. Сколько за все? Давай для начала. В ужасе полувопросительно спросил у нее. Так. Он прикусила губу, подсчитывая. 900 за повышение и 600 тысяч за книги навыков. Всего ровно 1,5 миллиона кредитов с тебя. Даже угадал с ценой. Пробормотал себе под нос я. А сколько за благословление? 600 тысяч. Сразу сказала она. Не сильно меньше. Горько усмехнулся я. Прости, что отвлек, но пока у меня нет таких сумм. Вернусь, как будут. Найдя портного, приобрел улучшенную сумку на 100 ячеек за 250 тысяч кредитов. Последние деньги ушли на нее, но на ближайшие пару дней я предоставлен сам себе, поэтому покупка оправдана. За большим количеством ячеек в сумке нужно было идти на аукцион, чего я делать не стал, отправившись на выход из города. Стоило мне прийти к воротам, как сразу же набежала толпа народу для получения бафа. Отказав всем, под их разочарованные вздохи я отправился за ворота. Моей целью было найти место для фарма. Впервые за все время игры я отправляюсь в свободное путешествие в поисках места фарма. Выходить из игры для просмотра форума я не стал. После бесконечных фармов с Валентином и забегов по подземелью, мне хотелось просто насладиться игрой. Оплатив ее на год вперед, мне теперь не требовалось дергаться по этому вопросу. Душа требовала путешествия. В чате гильдии Голд все обсуждали нереальный рекорд, что было неудивительно. Искать себе напарников в этой гильдии мне не хотелось. И не только из-за того, что я никого тут не знаю, но и потому, что мне требуются все деньги и вещи с мобов. Голдин, всем привет, это глава гильдии. Сообщение является рассылкой. Во-первых, хотел сообщить о рейде на крокодила, он состоится завтра в 4 часа утра, сбор по желанию. Во-вторых, налог гильдии увеличен до 30%. В-третьих, мы приобрели специального ИИ, который будет скупать вещи. Если вам не требуются очки ДКП, то вы можете продать вещь за 60% ее стоимости в кредитах. Игра сама назначает цену вещи. Если у бота не будет достаточно денег для выкупа, вы можете обратиться непосредственно к казначею ЧЗБ. В-четвертых, при нахождении навыков улучшения характеристик, пишите ЧЗБ, он выкупит их за реал. На этом все, спасибо за внимание. Хе-хе, мне бы тоже навыки к характеристикам не помешали, дочитав сообщение главы, подумал я. А народу в гильдии много. 4 уровня и почти 2500 игроков. Неудивительно, что у них хватает средств на все. Глава 75. Первый выходной. Пройдясь немного, нашел потрясающее место. Это место было неподалеку от лагеря гоблинов. Лес отверженных гоблов. Так гласило описание локации, в которую я забрел. Здесь бродили гоблы, обнищавшие гоблины, с 20-24 уровнем элитки, но с фиговым оружием. Так как они бродили поодиночке, постоянно что-то подбирая с земли, проблем с ними у меня не возникло. Приходилось много передвигаться в поисках нового моба, но по немного я втянулся, собирая по 2-3 моба за раз. Именно столько элиток я мог удержать, не просаживаясь по здоровью и мане. Под бафами моя скорость была неплохой, а отсутствие большого количества игроков, делала эту местность очень даже неплохой. На мини-боссов я нападать не решался. Они были больше своих собратьев, ростом почти с меня. Каждый босс был уникален, но все они были вооружены дубинами, которые неплохо оглушали и давали всем мини-боссам умение на долгое оглушение. Голбладук, мини-босс, уровень 25, умение 1, коварный удар, умение 2, зелье-взрывашка. Увидев на практике, как несколько игроков убивают этого мини-босса, я и отказался от попыток. Коварный удар, долгое оглушение, а зелье-взрывашка, массовый урон, который при попадании в одного игрока может нанести серьезную травму. Опыта практически не было, но поток кредитов и всякого барахла был неплохим. Появившись в столице, я все время был под патронажем Валентина, который собирал весь дроп. Сейчас, отдавшись сольному фарму, я получал все. В начальном городе с мобов не падали какие-то ингредиенты, а вот здесь еще как падали. Медальоны, коряги, ягоды, части тел, чего только не валилось с гоблов. На одну хорошую вещь падала тонна дерьма, которое я бережно сохранял, не зная, насколько это дерьмо ценно. Встречая игроков, предлагал им свой бафы, если они не были у меня в откате. Многие удивлялись такой щедрости, особенно увидев значок гильдии Gold, которая занимала вторую строчку в списке топ-гильдий после богов. Однако халява она такая, заманивает всех. Потихоньку все стали стекаться ко мне по откату бафа. Мне было нетрудно бафнуть, поэтому никому не отказывал. Через пару часов народ уже напрашивался ко мне в друзья и спрашивал про вступление в гильдию. Джи, народ, тут про прием спрашивают, к кому мне посылать людей. Бабоша, к черту смайлик бугагашка. Корона льва, Джи, у нас нет приема. Голд, отправляй на наш форум. Джи, понял, топ гильдия, топ прием, хихи. Подумал я, отсылая заинтересовавшимся игрокам ссылку на форум гильдии Gold. Все выбитые белые и зеленые вещи я скинул гильдейскому боту. Это было по двум причинам: лень и отсутствие торговых навыков. Лень было идти куда и искать покупателей за достойную цену, а потом еще и торговаться, что я делать не умел. Поэтому, согласившись с предложенной ценой за вещь, я скидывал все гильдботу. За час до выхода из игры я решил зайти на аукцион. Барахло, выпавшее в огромном количестве, требовало оценки, а доверять боту в этом деле я не решился. Здание аукциона для игроков находилось в южной части торгового района. Здесь была самая большая концентрация людей на квадратный метр. Крики, ругань, разговоры, все сливалось в единый гул, который был слышен за десятки метров от здания. Войдя внутрь, я удивился огромному залу, который явно не соответствовал внешним характеристикам. Само здание было многоэтажным, позволяя самым богатым клиентам находиться вне черни и снимать сливки с элитных вещей, которыми торговали в режиме реального времени. Найдя себе местечко, открыл окно аукциона. Поиск вещей был чрезвычайно удобным и интуитивно понятным, ничуть не тяжелее, чем поиск в любом поисковике. Чем более конкретен запрос, тем более точно выдается список вещей. Пробежавшись по своему барахлу, обнаружил лишь несколько вещей, которые ценились игроками, как ингредиенты. Все остальное стоило копейки. Выставив вещи по средней цене, отправился в здание барахолка. В нем каждый игрок мог продать все ненужные вещи НПСу. Цены были смешными, но некоторые непонятные вещи НПС покупал по более высокой цене, чем была на аукционе. И это было своеобразным рандомом, ведь у каждого игрока НПС покупал по разным ценам, систему которых не мог понять никто. 110 тысяч кредитов в итоге. Не густо, за целый день безостановочного фарма. Печально думал я, выходя из комиссионки. Хотя, почти $200, что уже выглядит неплохо. Переведя кредиты в реальную валюту, немного поднял свое настроение. «Приветствую, Алисия», — привлек внимание помощницы камера. «Доброго дня, Джи», — поздоровалась она, улыбаясь. «Пришел улучшить навыки?» «Да, хотел бы улучшить бду. Книгу, естественно, я приобрету у тебя», — сказал ей. «150 тысяч», — сказала Алисия. «Держи». Передав ей деньги, улучшил свой основной боевой навык. Темный духовный удар 3, наносит 9000 плюс, магия 5, урона. Откат 5 секунд, каждый уровень прибавляет по 4000 урона. Неплохо, очень неплохо. С моим уровнем магии, это будет почти 10 тысяч урона, высчитал я, после просмотра навыка. «Спасибо, Алис, зайду завтра, еще что-нибудь улучшу», — поблагодарил я девушку. «До встречи, Джи». Мило улыбнувшись, она вернулась к своим делам за стойкой. Прогуливаясь по охрону, наслаждался своеобразной жизнью виртуального города. В матерные выражения игроков умело вплетались вычурные слова НПС, которые не уступали им. Разнообразное братье, купившее или получившее образы, интегрировалось в жизнь города. Стража постоянно прикрывала лавочки игроков, которые пытались поставить их в неположенных местах. Вербовщики постоянно спамили во все чаты наборы в гильдии. Многие просто кричали в чат о поиске группы в то или иное место. Странное умиротворение пришло ко мне во время прогулки. Переходя из одной лавки в другую, я перекидывался парой слов с НПС и уходил дальше, если в лавке не было ничего интересного для меня. По пути мне попалась таверна, в которой я с удовольствием перекусил виртуальной еды. Заказав себе мясо с овощами, для запивки взял стакан компота. Потрясающий вкус, восторженно думал я, доедая мясо с овощами. Надо будет почаще наслаждаться едой здесь. Во время походов мы все ели лепешки. Безвкусно, конечно, но сбивает таймер голода. Съев мясо, я наконец-то понял, почему игроки заходят и проводят время в тавернах. Здесь был настоящий вкус еды, который ты никогда не сможешь попробовать в реальности. Помимо этого, в таверне витал дух авантюризма. Это невозможно было уловить, но каждый входящий преображался лицом, стоило ему переступить порог. Неспешным шагом, прогуливаясь по городу, я вошел в лавку, над которой висела выцветшая вывеска, прочитать которую мне не удалось. Само здание было выцветшим и ветхим. Народ проходил мимо, а мне почему-то захотелось войти и посмотреть, что там внутри. Глава 76. Старая лавка. Но таймер показал, что пора на выход. Осталось 10 минут до смены. Специально его установил для того, чтобы не заиграться. Выйдя из игры, отправился отрабатывать смену. «Ты сегодня поздновато». Это было первое, что сказала Мила, увидев меня. Заигрался. Мне дали пару выходных, вот и решил провести их на фарме. Присев рядом, стал есть остывший суп, который купила мне Мила. «Спасибо, ешь. Подключи к игре функцию телефон, а то я раз пять звонила». Как-то по-матерински сказала она. «Фень», сглотнув, ответил ей внятно. «Лень, да и зачем тратить деньги на такое? Ага, а если дядя Грег будет тебя звать, ему что, твой шлем вырубать?» Усмехнувшись, спросила она. «Хм, включи смски только. $10 в месяц и по доллару за отправленную СМС». С видом знатока, рассказала она. «Ладно», уболтала. Выпив бульон одним махом, спросил. «А есть еще че? Сходи купи или закажи, я посижу». Милостиво разрешила она. После смены, сходил в небольшой ресторанчик, которым управлял иммигрант из Европы. Купив у него большой прожаренный кусок мяса, насладился им, сравнивая его с виртуальным. Отличия были, но незначительные. Вернувшись домой, включил в интернете функцию связи с игрой. Списанные $100 должно мне хватить надолго. Вернувшись в игру, оказался на входе в старую лавку. Внутри было темновато. Скудный свет пары магических ламп, которые почти истощили свой ресурс, не мог разогнать темноту из всего помещения. Пустые стеллажи расположились по всем краям помещения. За прозрачным стеклом была видна лишь только пыль. Пройдя вглубь, я подошел к заснувшему НПС. Немолодой, небритый мужчина вольготно расположился на стуле, закинув ноги на прилавок. «Кхм», прокашлившись, попытался разбудить его. «Ням, мы все распродали. Приходите завтра», — сонно пробормотал НПС, устраиваясь поудобнее. «А чем вы вообще торгуете?» — решил спросить я. «Ничего нет, не мешайте спать», — отмахнулся НПС. «Странный какой-то НПС», — пробормотал я, разворачиваясь на выход. «Сам ты странный», — раздался зевок. «Разбудил человека и уходишь. Так ты сам сказал, что все продано». Повернулся я к нему. «Мало ли что я сказал». Пожав плечами, НПС стал раскачиваться на стуле. «Камер тебя не учил, что настойчивость для пастыря важна. А во, ты знаешь моего учителя?» Я был удивлен. «Да, в тебе слепой не увидит одеяния пастыря». Он помахал рукой, показывая на мою одежду. Причем явно молодого. Нищий вид, отсутствие украшений. Он скривил лицо. «Смею предположить, что ты только начал свой путь, а единственный учитель пастырей в столице — это Камер». «Все правильно». Я с уважением кивнул. «Так вот, что забыл пастырь у меня в лавке». Позевывая, мужик достал флягу и присосался к ней. В воздухе сразу же запахло сивухой. «Будешь, кхм?» «Нет, спасибо. Я просто гулял по городу, заходя во все лавки», — честно ответил ему. «Гулял и нашел мою лавку, Мужик перестал пить, заинтересованно посмотрев на меня. «Ну, да, как интересно». Он поставил флягу на стол, откинувшись на стул. «А ты знаешь, что это за лавка вообще?» «Нет, поэтому мне и было интересно зайти и посмотреть». Пожав плечами, ответил ему. «Хм, и как мне теперь быть?» НПС покачивался на двух ножках стула, задумчиво бормоча. «С одной стороны судьба, с другой пастырь. Камер не простит, если его ученик исчезнет. Прости, ты вообще о чем, и кто ты?» «Наконец-то я задал правильный вопрос. Я Вольтер», — сказал мужик, отвлекшись от своих размышлений. «Высший, 12-й владелец проклятого благословления, лавки, в которую может попасть только уникальное существо». «Высший», — удивленно спросил я, — «и что тут продается?» «Об истории поговорим позже». Он убрал ноги с лавки, вставая. «Раз ты сам хочешь узнать, чем здесь торгуют, прошу», — он показал на отпечаток в стене. «Прикоснись, и на стеллажах появятся вещи. Все будет зависеть от твоей удачи. И уйти, не купив хотя бы одну из вещей, ты не сможешь. Готов к такому? Почему бы и нет?» Подойдя к стене, приложил руку. В этот момент вся лавка утонула в ослепительной вспышке. Проморгавшись, я стал осматриваться. Все убранство лавки преобразилось, став более новым и даже с виду элитным. Над всеми стеллажами появилось изображение вещи, которая находилась внутри нее. «Силен», — уважительно сказал мужик, которого вспышка тоже преобразила, одев его в красивый белый камзол. «Первый пастырь-игрок?» — вопросительно спросил он. «Да», — кивнул я, ничуть не удивленный просвещенностью Вольтера. «Тогда понятно». Он прошел к первому прилавку, погладив его. «Спасибо, что дал возможность преобразиться во что-то нормальное. Надоело прозябать с неудачниками». «Как бы, ни за что». Улыбнувшись, я стал осматривать стеллажи. Здесь все оружие было уникального ранга, но увидев цену, мне стало дурно. Несколько десятков миллионов кредитов за вещь. Донатеры бы сошли с ума и побежали сюда окупаться, но на всех вещах стояла пометка. Только для игрока G. Облом по всем статьям. И купить я здесь ничего не могу, и не смогу в ближайшем и дальнем будущем, с ужасом думал я, рассматривая вещи. «Вижу по твоему лицу, что здесь для тебя все не по карману», усмехаясь, сказал Вольтер. «Даже и близко не по карману. Мне денег на улучшение навыков не хватает, а тут все уникальное и с ценой близкой к небу», сказал я ему. «Смена вещей стоит 4 очка характеристик». Он показал на стену. «Прикоснись к ней, и вещи изменятся. КХМ, я пока посмотрю», хипло сказал ему. «Потеря 4 уровней, это не то, чем можно было вот так вот пожертвовать». Проходя от одного стеллажа к другому, я не рассматривал вещи, а смотрел на цены. 30 миллионов. Не то. 64 миллиона. Снова не то. 100 мил. Точно не то. 18 миллионов. Уже близко, но чего бы поменьше. 40. 53. И в итоге самым дешевым оказались уникальные перчатки. Перчатки плохого человека. Уникальные. Только для пастыря. Только для игрока G. Уровень 20. Плюс 30 к телу. Плюс 10 к разуму. Плюс 10 к магии, броня, 20. При сотворении навыка или заклинания, шанс неудачного использования становится равен 10%. При сотворении навыка или заклинания, шанс усиления навыка в 5 раз становится равен 10%. Самая бредовая вещь, что я когда-либо видел. С ужасом думал я, рассматривая черные перчатки, покрытые белыми и золотыми пятнами. Все равно на них денег мне не хватит, даже если я потрачу все заработанные доллары. Вижу, что ты не хочешь терять ни характеристики, ни свои деньги. Мужик устало присел на свой стул. Жаль, так хотелось выйти наружу на месяцок-другой. Я удивленно на него посмотрел. Присядь, давай я тебе кое-что расскажу. Слышал ли ты истинную историю создания безграничного мира? Он достал золотую флягу и присосался к ней. В воздухе появился аромат солнечного дня и скошенной травы. Истинную историю? Я присел на стул рядом с Вольтером. Да, не ту, что нам втюхивает король, а настоящую. Нет, тогда присаживайся. Он снова глотнул из фляги. История такова. Глава 77. История безграничного мира. Безграничный мир появился множество сотен тысяч лет назад. Одна из рас, могущественная, достигнувшая потолка развития, решила объединить свой мир с теми, которые они открыли с помощью своих знаний. Все шло хорошо, один за другим, миры вливались в их, пока не дошло дело до мира океана, мира, в котором правила раса Алиш. Они были хищной расой, рассматривающей все, кроме своего вида, как еду. Когда началось слияние их мира, Они отдали все, чтобы этого не произошло. Царь, повелитель, выдающийся Алиш, названный своим народом, бог Алиш, пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти свою расу. Этот поступок смог затронуть самую суть материи слияния миров и разрушить баланс. Но этого не хватило, чтобы вернуть мир Алиши. Слияние стало необратимым. Огромный мир стал разрушаться. Раса, затеявшая слияние, ужаснулась происходящему. Они считали, что делают добро, и не ожидали, что кто-то сможет противостоять этому добру. Мир разрушался, и чтобы это остановить, раса пожертвовала собой. Разрушение замедлялось с каждым умершим существом этой расы. Как только умер последний представитель расы, разрушение остановилось. Мир изменился, и всем расам, оказавшимся в этом положении, пришлось завоевывать территорию. Много времени прошло, прежде чем установилось равновесие. Только вот это равновесие было достигнуто благодаря расе Алиш, которая обезумела из-за потери своего бога и стала убивать все живое. Множество времени понадобилось им, но они смогли эволюционировать, превратившись в бессмертную армию, которую остальные расы смогли остановить, построив великую стену-барьер. Это потребовало миллиарды жизней, некоторые расы оказались на грани вымирания, но эта стена смогла остановить шествие армии Алиши. Безграничный мир стал плоским, вопреки всему. С левого и правого края его окружают горы бездны. Беспощадные твари, обитающие в этих горах, стали настолько ужасающими, что не дали ни единого шанса узнать остальным расам, что находится за ними. Океан, раньше бывший благородным и кормящим многие миллионы существ, превратился в океан чудовищ. Чудовища разных форм и размеров оккупировали его, но не подходили к берегу. 200-метровая зона отчуждения позволила различным рыбакам выживать и выстроить сообщение с 6 океанскими столицами. Рядом с левым краем гор бездны находится первая морская столица, Лусинья, одновременно является столицей пустынных людей. Черные как смоль, они были свирепыми воинами, которые научились пускать в свою душу твари гор бездны. Второй морской столицей стала Атланта, морской порт людской расы. Самый отвратительный город из морских столиц, ставший оплотом пиратства. Формально находясь под защитой людской расы, фактически Атланта была сама по себе, выплачивая небольшие суммы в охрон за свое покровительство. Третья, четвертая, пятая и шестая столицы морских находились под покровительством свободного царства. Царство, в котором правит 6 глав морских городов. Здесь не было дискриминации по расам, за исключением общей ненависти к Алишам. Свободное царство пропагандировало себя, как наемники и торговцы, торгуя абсолютно всем и вся. От катышков земли с гор бездны, до торговли проклятыми артефактами старых эпох, которые никто никогда не смел трогать. Люди граничили с 5 расами. Первые – это пустынные люди, которые имели границы только с людьми. Вторые – построившие себе государство в подножье гор бездны, первородные гномы. Единственным отличием первородного гнома от человека, можно считать идеально гладкие и красные головы, на которых не было ни единого волоска. Во всем остальном они были похожи на людей. Третьи, имеющие общую границу с гномами на западе и южную с людьми, высшие. Раса магов, которые находятся на грани вымирания из-за низкой рождаемости. Единого внешнего вида у высших не было, каждый из них отличался во всем уже при рождении. И последняя, самая большая северная граница у людей была с расой эльфов. Полуэльфы, полурастения, которые чутко охраняли свои границы, не позволяя никому проникать без их ведома. С восточной стороны игры граничили с бортами, безумными техниками, которые модифицировали свои тела в роботов. Уже при рождении каждый ребенок бортов превращался, с помощью ритуала своих родственников, в подобие киборга. Еще дальше на востоке расположились 8 правителей, 8 бессмертных существ, которые бесконечно воевали друг с другом за право быть единственным правителем. Каждая из территорий правителя была чрезвычайно богатой и бездонной на ресурсы. Пользуясь ресурсами для найма и тем, что рождаемость была чрезвычайно высокой, а вхождение в полную силу сыновей занимало очень мало времени, война шла бесконечно. Останавливало ее только появление общего врага. Продолжая двигаться на восток от 8 правителей, вы попадаете на территорию гнили. Полуразумная раса, потерявшая рассудок при строительстве стены барьера. Эта раса имела неприятное свойство собираться в единый организм для отражения нападения. Только это, и то, что они находятся в гнилом болоте, которое не представляет ценности ни для одной из рас, они не были покорены. На правой стороне гор бездны, Гранича восточной стороной с гнилью и южной со свободным царством, расположились камаги или названные всеми шахтеры. Существа, живущие под землей, на ней построили один город, который никто не смог захватить. В чем причина? А в том, что они были единственными, кто открыл портал к демонам и запечатали их в своей столице, а сами ушли под землю. Высшие демоны поделили столицу на сектора, в которых правит, а низшие смогли выйти за пределы барьера, основав свое государство. Шахтеры неожиданно вступили в симбиоз с демонами и пришли к своеобразной гармонии. Над землей правят демоны, а под ней камаги.